Из кабинета Александра Дмитриевича Гольдина Игорь Полевой позвонил на работу. «Алло, Андрей!» — сказал он и покосился на Гольдина, наливавшего себе кофе. «Ты уже в штабе?» «А как ты думаешь, где я?» — спросил Ларионов довольно холодно. Он не любил глупых вопросов. Игорь усмехнулся. «Я еду», — сказал он. «Буду минут через 40. «Я могу машину отправить», — неожиданно сказал Гольдин у него из-за спины. «Вон дождь какой!» «Спасибо», — поблагодарил Игорь. «Может, на машине приеду?» «Борзые щенки?» — спросил в трубке Ларионов. «Подарочки от потенциальных подозреваемых принимаете?» «Принимаем», — буркнул Игорь. «У тебя что-нибудь есть?» «Есть», — сказал Андрей, подумав. И не спросил, есть ли что-нибудь у Полевого. Полевой все равно не ответил бы, потому что разговаривал из чужого кабинета, и Андрей об этом знал. «Ольга приехала только что», — сообщил Андрей. «А я сейчас к Бакунину». «Не дожидаясь нас?» — спросил Игорь. Полковник Бакунин был начальником отдела, и идти к нему имело смысл, только собрав воедино все, что они нарыли за день. «Приказано немедленно», — сказал Андрей. «Давай, приезжай». «Спасибо, Александр Дмитриевич», — сказал Игорь, положив трубку. «В кабинете у Мерцалова наши пока работают, и завтра, наверное, туда уже можно будет зайти». «Я туда, наверное, еще долго не пойду», — сказал Гольдин, не глядя на Игоря. «Если вообще пойду когда-нибудь». Игорь посмотрел на него задумчиво. Он выглядел спокойным. Хотя видно было, что этот молодой широкоплечий мужик прилагает огромные усилия к тому, чтобы держать себя в руках. Игорю представлялось, что как только за ним закроется дверь, Гольдин начнет крушить мебель или бить посуду, или стучать головой в стену. «Да, так я вызову машину», — встрепенувшись, проговорил Гольдин, все так же не глядя на Игоря. «Вам на Петровку не 40 минут, а все полтора часа пилить». Он нажал кнопку на селекторе и тут же отпустил, словно спохватившись. «Моя секретарша сегодня в отгуле», — сказал он, как бы извиняясь. «У нее внук в первый класс пошел, как и Сережин Ваня. Она взяла 3 дня, чтобы невестке помочь немножко. Сейчас я сам тогда». Игорь не стал уверять Гольдина, что беспокоиться не стоит. Он знал, что в его приемной на секретарском месте сидит заплаканная Эля Коврова. Но Гольдин к ней почему-то не стал обращаться. Суетливо и бестолково порывшись в столе, он нашел какой-то засаленный справочник, отпечатанный, как показалось Игорю, на машинке и скрепленный степлером. Долго ковырялся, перелистывая ветхие страницы. И, найдя, наконец, нужный телефон, позвонил в гараж. «Сейчас будет машина», — сказал он. «Можно спускаться. Черная «Волга» 115 ВВ или что-то в этом роде. Впрочем, я вас провожу». Гольдин сказал это с такой глубокой тоской, что Игорь прямо-таки почувствовал, как не хочется ему тащиться вниз с этим чужим приставучим милиционером. И еще несколько лишних минут держать себя в руках, вежливо отвечать на вопросы, смотреть в лица врачей, которые непременно попадутся им по дороге. «Да я сам, Александр Дмитриевич», — сказал Игорь, сочувствуя осиротевшему заму генерального. Он вполне понимал его. 6 лет назад погиб на задержании Леха Сотников. Друг, напарник, начальник. Игорь Полевой тогда тоже осиротел. «Я сам найду машину», — повторил Игорь, глядя в больные глаза Гольдина. «Только еще один вопрос, Александр Дмитриевич». Он помолчал, раздумывая, как бы спросить, чтобы Гольдин ответил. «Скажите, почему вы не стали обращаться к девушке, которая сидит у вас за дверью? И секретарша Мерцалова как-то странно». В глазах Гольдина что-то изменилось. Так внезапно и так устрашающе, что Игорь невольно подобрался. Такой бурной реакции он не ожидал, хотя и предвидел нечто такое. С лица Гольдина как будто сдернули какую-то пелену, как паранджу с мусульманки. Игорь увидел на этом лице сразу все. Смятение, боль, страх, злость. «Я не хочу говорить об Элеоноре Ковровой», — отчеканил Гольдин. «Простите, я готов обсуждать все, что угодно, но только не это». Он так и сказал. «Это, а не ее». Вот так история, подумал Игорь. Ну, Сергей Мерцалов, супермен и плейбой, заварил ты кашу. Почему? Спросил Игорь. Почему, Александр Дмитриевич? Гольдин вдруг с силой дернул себя за волосы и прикрыл глаза. Я так и знал, тихо сказал он. Я так и знал, что все будет ужасно. Но я не знал, что настолько. Что будет ужасно? Игорь пристально смотрел на бледное веснушчатое лицо с запавшими глазами. Гольдин открыл глаза, снова затянутые непроницаемым темным покрывалом. «Я не стану обсуждать это», — спокойно сказал он, «потому что я ненавижу расчетливых, лукавых и лживых сук. Пожалуйста, увольте меня, Игорь Степанович. В нашем институте есть множество особей, готовых обсуждать все, что угодно, особенно если от этого воняет. А я не могу и не буду. Извините, Игорь Степанович».